Каждую из них пуля метко поразила в голову. Крики бешенства раздались между смущенными карлистами, не знавшими даже в первую минуту, откуда было сделано на них внезапное нападение. Потом Жозе, на бледное лицо которого, окруженное рыжей бородой, падал первый дневной луч, указал им на ту вершину, где стояли три друга, кладя пистолеты перед собою и заряжая ружье. Залп выстрелов раздался им в ответ. Пули, свистя, пролетели над их головами. «Такой великолепной позиции у меня еще в жизни никогда не было, господа», — с довольной улыбкой сказал Прим и опустил курок. Выстрел его положил одного из неприятелей на месте. Серрано и Олоцага тоже прицелились в колонну. Офицеры совещались с Жозе. С удивительным спокойствием и распорядительностью Прим зарядил снова, выстрелил, опять зарядил, и все это шло у него равномерно, как часовой механизм. Пули карлистов грозно свистели вокруг него, но он не обращал на это внимания. Он стоял так хладнокровно, как будто все заряды неприятелей не могли ему ничего сделать, и с железной стойкостью наблюдал за ними, чтобы ни один его выстрел не пропал даром. Вдруг Серрано заметил, что один из офицеров и несколько солдат отделились и галопом понеслись к ущелью, чтобы со стороны деревни напасть с тыла на прикрытых королевских стрелков. Другая часть, под предводительством Жозе, притаилась у подошвы отвесной скалы, чтобы оттуда стрелять по головам, торчавшим из-за вершины. Остальные же с другим офицером тоже поехали к ущелью, быть может, намереваясь идти на них штурмом с такого места, которое было знакомо одним только карлистам. Прим тотчас же смекнул все и увидел, что положение их становилось теперь опаснее. 11 человек было убито у подошвы скалы. Стало быть, каждый отряд состоял из 13 человек. Олоцага дотронулся до плеча Серрано и указал ему на дорогу, ведущую к ним наверх, по которой они перед этим шли сюда и где теперь каждую минуту могли показаться неприятели. Прим положил свое ружье на край обрыва и выстрелил вниз в неприятелей, которые у подошвы склона стерегли, чтобы высунулась хоть одна часть его тела. На его выстрел они ответили 8 зарядами, надеясь попасть в него. Но Прим был неуязвим, как он иногда в шутку рассказывал про себя, и так твердо в это верил, что бесшабашно подставлял свою голову под неприятельский огонь. И действительно, странное дело, пули попадали в его шляпу, свистели вокруг него, но ни одна не убила его. Может быть, именно потому, что он был так хладнокровен и бесстрашен? Вдруг позади него раздались выстрелы, которые Олоцага и Серрано направили на приближавшееся к ним отделение, только что появившееся из-за гор. Серрано был взволнован и разгорячен. Его пуля не попала ни в одного из неприятелей. Олоцага со своим спокойствием и хладнокровием увидел, что один из карлистов пал у подошвы горы, другие же бросились к ним вверх по дороге. «Ты только будь спокойнее, как можно спокойнее, Серрано», — сказал Олоцага своему пылкому товарищу. «Ничего, ты ведь не в первый раз в огне. Пускай они подойдут к нам как можно ближе, тогда каждый из нас выберет себе, в кого стрелять. А, вот мы и получили подарок». Карлисты послали первый залп в 3 друзей. Прим заметил, что позиция их была уже далеко не так выгодна. Серрано обернулся и прицелился в наступающих. «Вот, молодец! Теперь ты мне уже больше нравишься», — сказал ему Прим. «Главное, побольше хладнокровия. Это самое важное при такой обстановке, в которой мы имеем удовольствие находиться». «Ах, чуть-чуть был не в меня. Смотри, под самой рукой разорвало плащ. Погоди, мерзавец, я тебя отплачу. Слишком метко стреляешь». Он прицелился И действительно, искусный стрелок в ту же минуту упал назад, ударя себя в грудь.